Глава 19. Часа два В. просидел в бухгалтерии, бессмысленно пялясь в монитор чужого компьютера на чужом столе и поглядывая на обосновавшихся за чужими компьютерами налоговиков, только в отличие от него, шурующих в открывающихся им страницах документации с полной осмысленностью. Сидел, пялился и полагал, сидеть ему так и сидеть, может быть, и до конца дня, а то и не только сегодня. Однако эластично замассировавший ляжку виброзвонком новый телефон разразился голосом Барби-секретарши, и та передала ему просьбу директора по связям срочно вернуться на рабочее место. «Срочно вернуться», — повторял про себя В., с удовольствием выбираясь из-за стола и направляясь к выходу из бухгалтерии. Что бы это значило? Странно. На межмаршевой площадке лестницы, в компании все того же сотрудника своего сектора, с которым В. видел его здесь и раньше, стоял-курил коллега. Проскользнуть мимо него невидимым, как мимо дежурного на вахте, не удалось. Коллега узрел его и, выставив руку с сигаретой подобием шлагбаума, незамедлительно заступил дорогу. «Привет, привет», — произнес он. «Значит, решил по целительству ударить. Белым халатом закамуфлироваться. Поможет, думаешь, камуфляж?» Следовало, наверное, молча отвести шлагбаум его руки и двигаться дальше. Но память о том, как приходил к нему за помощью, пусть обрести ее и не удалось, была сильнее неприязни. В. остановился. «Да ты сам-то веришь в эту ахинею с инопланетянами?» — спросил он. «А что же мне, верить, что ты Христос?» — не убирая руки, вопросил коллега. «А я разве это утверждал?» «Вот-вот. Христос тот тоже все около личностями говорил. И про себя в том числе. До сих пор эту шараду разгадывают». «Хочешь сказать, он был инопланетянином?» Совсем не саркастично, увы, это вышло, как хотелось, а тяжело, мрачно, почти с надрывом. Коллега согнул шлагбаум в локте, сунул сигарету в рот, споро затянулся, и снова рука его превратилась в шлагбаум. «Мне до него дела нет. Он когда был? 2000 лет назад. А ты? Вот. Тебе сотрудничество предлагают, благополучную жизнь. Лови шанс». «Позволь». В. тронул загораживающий ему путь руку коллеги. Тот, выжидательно глядя на В., не шелохнулся. И В. шагнул на его руку, повел в сторону. Сопротивление коллеги было чисто декоративным. Особого усилия, чтобы сломить его, прилагать не пришлось. «Смотри, не пожалей!» — крикнул коллега ему уже в спину. «Не будет тебе спокойной жизни. Бандюки голову не оторвут. Разоблачим, как врага земной цивилизации. Инопланетянам у нас тут не место. В зоопарк за решетку посадим, с табличкой на клетке, и детей смотреть на тебя водить станут, пальцем показывать». Как если бы он вляпался со всего маха во что-то скользкое, липкое, соплесневелое. Такое было чувство у В. Со всего маха, и руками, и лицом, и на губах, вкус этой осклизла заплесневелой гадости. Отряхиваясь от нее, подобно собаке, вылезшей из воды на берег, В. и вошел в приемную директора по связям. Барби-секретарша при его появлении вскочила со своего места, словно собираясь броситься к нему, но осеклась и, не издав ни звука, однако не отрывая от В., как бы встрепанного взгляда, опустилась обратно. «Что?» Приостанавливаясь, спросил В. «Ничего нет. Ровным счетом, все так же молча, птичьим движением подергала головой Барби-секретарша. Встрепанный ее взгляд раскосматился, казалось, еще больше. «А ничего. Так нечего на меня так смотреть», — отозвался про себя В., открывая дверь в кабинет директора по связям и ступая в него. «Ступил?» И в тот же миг ему стало ясно, что выражал собой взгляд Барби-секретарша. По кабинету с так хорошо уже знакомой В. бесцеремонной хозяйскостью прохаживались те двое из трехбуквенной аббревиатуры, что заявлялись к нему домой среди ночи после разъезда гостей. Пасмурно-суровый, младенческо-лицей и сизощекий, со сжимающимися в нитку губами и шильчато-кулющими глазами. Истинный же хозяин кабинета в его глуби, за своим столом, производил впечатление чужеродной личности, неизвестно как и на каком основании попавшей сюда. Казалось, он здесь только из милости, такое читалось во всей его позе. «А вот и ты», — воскликнул директор по связям, совсем не с той громогласностью, что можно было бы ожидать. Руки его заходили над колесами двумя мощными шатунами, и коляска одолела расстояние до двери, пронесясь со скоростью гоночного болида. «Нормально там?» — вопросил он, останавливаясь возле В, но не стал дожидаться его ответа. «Прервись, прервись, ничего. Побудут там без тебя. Побеседуй вот тут. Вы, знаю, знакомы». Снова взметнул руки, подобно шатунам, вильнул, огибая В, и направил себя в дверной проем, предоставляя кабинет в полное пользование своих хозяйствующих гостей. «Ай-яй-яй-яй-яй!» Только за директором по связям закрылась дверь, укоризненно закачал головой младенческой лицей. Пасмурно-суровое его лицо выразило горчайшее и ужас до чего непритворное сожаление. «Как же так? Жена разыскивает, волнуется, убивается, с ума, можно сказать, сходит, а он от нее бегает. Разве так можно?» «Что вам до моей жены?» — угрюмо проговорил В. Он как остановился, войдя, так все и стоял на том же месте. «Что нам до вашей жены?» Младенческой лицей хотел изумиться, но на ходу передумал и вылепил на лице мину глубочайшего огорчения. «Как же иначе? Мы ответственны за нее, как и за вас. За вас обоих. Что это вообще такое? Вам угрожают, а вы, будто мы к вам и не приходили, не обращаетесь к нам. А мы вам для чего телефоны свои оставляли? Чтобы в трудный час, трудную минуту не она должна нам была звонить, а вы?» «Давайте рассказывайте», — подал издали голос сизощекий. Отодвинул от стола для совещаний стул, сел и указал на стул напротив себя. «Садитесь. Кто на вас наезжал? Что за люди? Что хотели?» «А в самом деле, как странно, — думалось В, — пока шел до указанного места. Почему ему не пришло в голову обратиться к ним? Даже не представил себе это как вариант». «А жена вам разве не рассказала?» — спросил он, опустившись на стул. Младенческой лицей, между тем, проследовал за ним и, с грохотом двинув весь ряд стульев, сел рядом. «Жена рассказала», — отозвался он, как огрызнулся. «Но нам желательно услышать вас. Из первых, так сказать, уст, прежде чем прийти к какому-то заключению. И прежде чем реально что-то предпринимать», — позволил себе снова подать голос сизощекий. «А что же? А что же?» — прозвучало В. «Пусть они. При их-то возможностях». «Сегодня у меня крайний срок», — сказал он. «Такое мне выставлено условие. Я должен найти по фотографии человека». И снова, уже в который раз, стало оживать в его памяти двухдневной давности происшествия. И снова он сидел, наслаждаясь тесным объятием воды в ванной, снова обмотавшись полотенцем, шарка к двери на требовательный звонок, снова демонстрировал своим незваным гостям, как он сейчас ступит в воду, и она, вместо того, чтобы принять в себя, оттолкнет ногу, словно прозрачный твердый кристалл. А и другое, о чем не стал рассказывать своим нежеланным знакомцам из трехбуквенной аббревиатуры, оживало, расцветало попутно в памяти яркими ядовитыми цветами. Поход гуру в его свежеотремонтированный особняк, поход в подвал к коллеге, где тот обретался в качестве уфолога. «Вот, собственно, все», — завершил он свой корявый рассказ, тотчас принимаясь гасить в себе разбуженные воспоминания. Хотелось немедля загнать их так глубоко, чтобы от них остались торчать наружу одни макушки. «И что это за человек, которого они просили вас найти?» — с неожиданной живостью задал вопрос Сизощёкий. «Понятия не имею», — ответил В. «А где фотография?» «Фотографию дайте посмотреть», — с хищностью коршуна на зазевавшегося суслика, не давая опомниться, налетел на В. младенческой лицей. Не очень приятно было чувствовать себя этим сусликом. В. внутренне поежился. «Нет фотографии». Он зачем-то развел руками, словно этим жестом можно было придать своим словам убедительности. Куда же она делась? Сизощёкий всем видом выказал В. свое неверие его жестам, тем паче словам. Пришлось объясняться. Сизощёкий смотрел на В., как если бы В. был нашкодившим учеником, приведенным на выволочку к директору школы, а он тем самым директором, видящим шкоду насквозь и прозревающим любую ложь, которой шкода еще лишь собирается разразиться. «Но никуда же она не могла деться», — уронил Сизощёкий этим суровым, прозорливым директором, когда нашкодивший ученик завершил свое объяснение. «Раз вы не видели ее после того, как держали в руках, значит, она где-то в квартире. Надо ехать ее искать», — тут как тут объявился со своим пониманием вещей младенческой лицей. «Надо ехать», — подтвердил Сизощёкий. Странное дело. Они проявляли больший интерес к фотографии, к тому, кто изображен на ней, чем к той двоице, что заявлялась к нему. Не хотелось. О, как не хотелось В., чтобы по его квартире шаталась эта парочка. Но вместе с тем пусть порыщут. Может быть, у них собачий нюх и обнаружат фотографию по запаху. Ко всему тому он все равно собирался сегодня заехать в квартиру, напихать в чемодан каких-то вещей. А при соглядатаях делать это или без них — все едино. «Что ж, поехали», — согласился он. «Прямо сейчас?» «Не через век же», — осклабясь, выдал младенческой лицей. Должно быть, ему помнилось это родом шутки. В приемной у края стола Барби-секретарши, покорным кроликом, сидел директор по связям, и с тихой кротостью пил капучино из высокой толстостенной фаянсовой чашки, всей грубостью своего облика, откровенно контрастировавшей с аристократичностью тех чашек, в которых подавался ему кофе в кабинет. «Да-да, конечно, о чем разговор?» — понимающе откликнулся директор по связям на объяснение В., что должен сейчас отъехать с представителями трехбуквенной аббревиатуры по делам. Не без замирания сердца открывал В. квартиру. Вдруг эта двоица из аббревиатуры в сговоре с женой специально вытащили его сюда, и ему сейчас предстоит встреча, но нет, квартира встретила тишиной. Да и Сизощёкий с младенческим лицем повели себя так, что мысль о возможном сговоре с женой тотчас отпала. Едва вошли, тут же брызнули в разные стороны, стремительно обежали квартиру и, в самом деле, напомнив собак и щеек, и сошлись уже в комнате, где сидели с В. при прошлом их посещении квартиры. «Давайте, давайте, припоминайте, когда вы держали в последний раз фотографию перед глазами?» Стоя посреди комнаты с руками в карманах брюк, потребовал от В. Сизощёкий. «В комнате здесь? В прихожей? В ванной? Что делали при этом?» «Что при этом делал?» — переспросил В. Смысл заданного вопроса не дошел до него. Он был оглушен. Он чувствовал себя пришедшим на пепелище. Это был его дом, и все это уже не было его домом. Следы поспешного бегства жены, разбросанная одежда, вываленная на стол многоцветной грудой косметика, извлеченный из потаенных мест и брошенные на полу сумки, полиэтиленовые пакеты разных размеров и мастей, как свидетельство их прежней счастливой жизни, сообщали о том, что она все же вняла его увещеванию и оставила квартиру. «Ну, когда вам помнится, вы в последний раз видели фотографию? Где это было?» — потормошил В. младенческой лицей. «Где? Вспоминайте. Они ушли, вы дверь закрыли. И куда вы потом?» Ярко и отчетливо, словно некое голографическое изображение предстало перед глазами. В. увидел, как он, закрыв дверь за участковым с бородачом, направляется обратно в ванную, вступает в воду и погружается в нее. И фотографии в руках у него уже нет, а только что еще была, точно была. В прихожей он ее не оставил. «И куда же она могла исчезнуть?» Нетерпеливо перехватил инициативу допроса Сизощекий. «Вы в ванной до того. Что делали?» Бойко развил его вопрос младенческой лицей. «Читали, говорите?» «Гоголя, да?» «И где у вас этот Гоголь был?» «В Гоголя своего вы фотографию положили», — совершил умозаключение Сизощекий. Выдернул руки из карманов и провел указательным пальцем по верхней губе. С одной стороны носа, с другой словно разгладил несуществующие усы. «Где ваш Гоголь?» «Давайте сюда Гоголя», — не без восторга произнес младенческой лицей. И от переизбытка чувств звучно хлопнул рукой об руку, после чего продемонстрировал знание классика. «А подать сюда Тяпкина-Ляпкина». Если не восторг, то нечто подобное изумленному восхищению испытывал и В. Теперь он ясно видел, как сунул полученную фотографию в томик Гоголя, полез с этим томиком в воду, обдав его еще веером брызг, и больше не раскрывал, а поставил на место, в книжном шкафу, где, надо думать, тот и стоял по сию пору. Сизощекий с младенческим лицем были настоящие ищейки. «Ну-ка, ну-ка, дайте, дайте!» Хищно потянулись оба к фотографии, когда В, открыв шкаф, извлек нужный том Гоголя, а из него и фотографию. Отобрали ее у В и жадно впились в изображение. «Вот ничего себе!» — воскликнул потом младенческой лицей, отстраняясь и выпуская из рук фотографию. «Да уж, да уж!» — протянул Сизощекий, и пальцы его тоже разжались, как если бы этот листок фотобумаги в один миг сделался неимоверно тяжел. И фотография с сухим легким стуком легла на пол. «Кто это?» Реакция их на фотографию была такова, что неизбежным образом заинтересовала, наконец, и В, кто же это изображен на ней. Вместо ответа, однако, немного погодя, получил вопрос он сам. И вопрос этот, не оставляя в том никаких сомнений, свидетельствовал, что вот теперь-то личности тех, кому понадобился человек с фотографией, их озаботили. «Еще раз, кто к вам приходил?» — спросил Сизощекий. «Ваш участковый?» «И второй с ним кто?» «Вот второй, второй». «Кто такой?» — нажал младенческой лицей. «Откуда ж я знаю?» — удивился В. «Ну, обрисуйте, обрисуйте», — взвился младенческой лицей. Но у Сизощекова уже родилось другое решение. «Какой толк? Обрисовывай, не обрисовывай», — осаживающе махнул он рукой. «Давай срочно участкового в разработку. Дальше увидим». Шильчатые глаза его вонзились в «В». «А вы оставайтесь здесь. Вещички собрать хотели? Вот собирайте. Ждите». «Чего?» — вырвалось у «В». «Чего-нибудь», — ответствовал младенческой лицей. «Как мы сейчас вам скажем. Видите, как обстановка меняется? На глазах». «Что мне здесь сидеть? Я на работу поеду», — сказал «В». Ему вспомнилось, как он торчал в бухгалтерии, тупо пялясь в монитор с чужими непонятными документами. «У меня там обязанности». «Да ради бога, поезжайте», — Сизощекий вынул из него свои шило. Обязанности надо справлять. «Работа есть работа, работа есть всегда. Хватило б только пота», — пропел младенческий Лицей. Он был подкован не только в классике. Никакого дела не было им уже до В. Оставшись один, В вернулся в комнату, где они только что были втроем, поднял с пола фотографию, вгляделся в гладко выбритое, с уплывающим к ушам вторым подбородком, бесцветно невыразительное лицо изображенного на ней человека, впервые по-настоящему удивившись, что им так интересуются. И вдруг произошло странное, подобное тому, что в студии гуру. Сквозь фотографию проступило другое лицо. Его же, но не уплощенное навечно затвором фотоаппарата, а живое, в своем трехмерном объеме, со всей игрой мимических мышц, моргали веки, кривились, принимая в себя слегка потемневший от слюны кончик сигары губы. Человек курил сигару, расположившись в шезлонге на просторной деревянной террасе, укрытой от солнца черепичным навесом плоской крыши. Солнце косой узкой полосой лежало пока лишь на дальнем конце террасы. Ему еще долго предстояло добираться до шезлонга. Человек был в холодящем, должно быть, тело, золотисто-зеленом шелковом халате, схваченный небрежным узлом, пояс распустился, полы халата на могучем животе разошлись, и в проем выглядывал бравый, русоволосый лобок с топорщившимся под ним красноклювым воробушком. Нега и счастливая ублаготворенность читались во всей позе человека в шезлонге. Открывшаяся картина была так отчетлива, так внятна в каждой своей детали, так реальна, что В овеяло холодком потрясения. Но мало того, непостижимым образом таинственная оптика уменьшила взятый начальный план, показав общий вид особняка с тенистой террасой, а там и озеро, на берегу которого, под тремя кучно растущими соснами, стоял особняк, и В понял, что это за место. Это было то самое озеро, где он сейчас обитал сам, только другой, противоположный его берег, тот, который в яви он видел вчера издали.